Глава 15. Князь Наримант. В Булгаре караван значительно разгрузили, в первую очередь за счет рабов. Князь Махот незамедлительно выплатил деньги за своих соотечественников. Более того, он выкупил всех пленных монголов. В результате на корабликах появилось свободное место. В завершении сделки по продаже людей Норман получил из рук правителя украшенную самоцветами здоровенную серебряную вазу. В 21 веке эта емкость непонятного назначения могла украсить любой музей мира. Изящная ювелирная работа с резьбой по тонким стенкам не могла не вызвать восхищение мастерством неведомого специалиста. Норман не стал выяснять булгарских интересов в покупке пленных монголов, как и необъяснимой щедрости с подарком вазы. У князя для этого есть причины, иначе он так не поступил бы. Остальное не важно. За время стоянки в Булгаре Шушун с Выгом рассортировали сваленные на Ушкуе и Карфе трофеи и частично распродали собранный в юртах хлам. Норман попытался было настоять на полной очистке судов, чтобы избавиться от всякого тряпья, но столкнулся с дружным сопротивлением. «Зачем чужакам продавать хорошие вещи?» — возмутился Выг. «Наши селяне раскупят за ту же цену, да еще спасибо скажут». С точки зрения Нормана, собранное барахло не то что носить, в руках нельзя держать. Впрочем, он никогда не обращал внимания на одежду вепсов и карелов. Вполне возможно, что трофеи им придутся по нраву. Большинство ходит в кожаных штанах или юбках, а на теле волчьи или лисьи безрукавки. Каждый регион использует для одежды наиболее доступный и дешевый материал. Тем не менее, на выходе из столицы Волжской Булгарии караван уже не походил на беженцев из погорелой деревни, а на булгарском корабельном торге флот окончательно принял нормальный купеческий вид. Разве что глубоко сидящие драккары говорили знатокам о взятой мурманами богатой добыче. Здесь, в устье реки Казанки, рязанские и московские купцы снова низко поклонились, поблагодарили за доброту и удачный поход и направились в Аку. «Слышь, Вык, одна доля — это много или мало?» — поинтересовался Норман. «Если ты о выкупе за освобожденных рабов, то это нормально. За посредничество больше не дают. Как крестьяне из центра Руси могли попасть поганым в рабство? Хан Узбек дал Ивану Даниловичу свой тумен, вот они и уводят людей в оплату за ратный труд. Помоги мне в долях разобраться, я подобному счету не обучен», — смущаясь, попросил Норман. «Здесь простая арифметика», — поглаживая бороду, ответил Вык. «Вот получат купцы откуп за крестьян, разделят его на 12 долей. Одно оставят себе, остальные пришлют с оказией тебе». «Это что, с похода в Персию, а они пришлют мне треть всей выручки?» «Ну да, как договорились. Расторгуются от Рязани до Новгорода. Глядишь, по весне привезут злато-серебро». «Интересный расклад, спасибо». «Ты с воинами поговори. Хвостовство должно иметь свои пределы». «О чем ты? Мы знатно побили поганых, хорошую добычу взяли. О подобном грех не похвалиться. Привирать зачем? Придумали каких-то сгоревших шаманов». «Это на торгу, — говорят, — нету здесь нашей выдумки. И про смерть хана Узбека торг шумит». «Вот выдумщики! — восхитился Норман народной фантазии. — То правда. Никто не будет шутить с такими новостями, позора потом не оберешься. Сорока на хвосте принесла. По реке нас никто не обгонял, а пешим и подавно вперед нас не прийти. Земля слухами полнится, а весточка всегда быстрее ветра летит». «Конечно, из Астрахани по радио передали», — фыркнул Норман. «Однако весть об учиненном погроме стойбищ, богатых трофеях и смерти хана Узбека убежала далеко вперед. Флот возвращался чуть ли не под рукоплескание крестьян и салюты приволжских крепостей. Когда подошли к броду у Малого Китежа, местные дружинники помогли перегрузить карфи и расшивы. Никто словом не попрекнул за весенний разбой, а на прощание поделились свежей рыбкой и горячими прямо из печи хлебами. Правда, и корабелы одарились колбасами да балыками, уж больно надоела всем мясная диета. У Ярославля на перерез каравану смело вышла одинокая лодка и сразу повернула к драккару, на котором шел Норман. «Будь здрав, князь Андрей! Я воевода Судила Микульчич с поклоном от князя Василия Давыдовича. И мой поклон передай своему князю. — вежливо ответил Норман. «Простил он твою обиду, что мимо прошел, в гости не заглянул по-родственному. Теперь-то понятно, ты по ратному делу поспешал. Каждый час был дорог, с полной водой хотел Итиль пройти». За нейтральным ответом Норман пытался скрыть свое недоумение. «Какие у него могут быть родственные отношения с местным князем?» «Да никаких нет и не может быть. Уж новгородская родня обязательно об этом оповестила бы. Слишком важная фигура, про такую не забывают. Вероятнее всего, это форма обращения, типа «все князья, братья» и так далее. Василий Давыдович просит не обходить его дом стороной. В гости ждет с рассказами, как в Персии воевал». «Мы не трогали персов», — буркнул Норман. «Не скромничай, от людей не скроешь правды. Всяк знает, как ты обчистил берега Хазарского моря». «Ну, было немного». «Братцы!» — воевода обернулся к своим гребцам. «Князь Андрей Федорович называет это немного» и театрально указал на огромный караван груженных судов. В ответ вместе со смехом и шуточками послышались просьбы. «В другой раз ты про нас не забудь. Нам и малой талики хватит». «А за что ты хана Уйгура на куски порубил, а весь род Увека под корень извел?» Наклонившись через борт, спросил судила Микульчич. «Покориться не захотел». «Ох и крут ты, князь! Даже гнева Иван Даниловича не забоялся. А может, и правильно?» «Правильно или нет, а сделанного не вернуть. Слух пошел, будто род Узбека за сарайчик откочевал, где схлестнулся с башкирами. Мне без разницы, с кем степняки воюют. Лишь бы сюда не лезли. Правду говоришь. Тверь духом воспряла. Суздаль вздохнул, да и наш князь дружину готовит. На Литву собираетесь? Зачем она нам? Еще неизвестно, кому хан Курдюмбек свои тумены даст». Норман как-то забыл о междоусобице князей и бесконечной сваре за главенство. «Забоялся московский князь», — продолжил ярославский воевода. «Литва пограбила торжок, а он вдогонку только ополчение послал». «А что, отец?» — спросил Норман и осекся. Непривычное слово выскочило само собой. «Федор Данилович рвет и мечет, грозит Москве, обещает призвать литовского князя Нариманта». «Здравый смысл в этом есть. Литва прекратит набеги на новгородские земли». «Так-то оно так. Я вот что к тебе прибежал. Князь Василий Давыдович с тобой своих сестер посылает». «Это кого же?» «Марию Давыдовну и Ульяну Давыдовну. Мы как заслышали о твоем возвращении, так и начали готовиться». «Это княгиня Курбская и княгиня Романова?» — переспросил Варуч. «Они самые, больше некому быть. Ты, князь, Милу не обижай. Любит Василий Давыдович свою племянницу». Когда поравнялись с городом, от берега отвалили три ладьи, две из которых с вооруженными дружинниками. Впрочем, Нормана они не заинтересовали. При столь большом караване попутчики не помеха. Вот заявление о родстве и какой-то неизвестной Миле не могло не насторожить. Мимо Белозерска проходили после полудня. На берегах реки толпился народ, женщины махали платочками, а мужчины скандировали здравицу. Несколько ушкуев приткнулось к берегу, видимо, корабельщики приметили друзей или родственников и захотели похвастаться боевыми успехами. Разглядывая людей, Норман увидел открытую коляску, в которой сидели Ефросинья Давыдовна с дочкой Анастасией, видимо, встречали ярославскую родню. Вспомнилась экскурсия по княжеским закромам с демонстрацией небогатых украшений. «Варуч!» — позвал Норман сотника. «Кликни сюда карфи с выгом!» «Да вон он, сзади пятым гребет!» Кораблики быстро сошлись бортами. «Чего звал, Андрей Федорович?» «Тут такое дело...» Норман невольно покраснел. «У нас женских побрякушек много, а дари княжну Анастасию от моего имени». При этих словах корабельщики заулыбались, а Норман добавил: «Потом вычтешь из моей доли». Просьбу выполнили на удивление быстро, причем воины успели принарядиться, а Вык вообще выглядел настоящим барином. Делегация торжественно под шум толпы подошла от карфи к коляске. Что они несли и как дарили, Норман уже не увидел. Русло реки увело драккар за поворот. «Хороша невеста», — доброжелательно заметил Варуч. О чем Норман совсем не думал, так это о невесте для себя. Услышав слова сотника корабельщиков, он представил эту девчушку рядом с собой на Невском проспекте. Вот уж будет клоунада. Утром Шушун подходил. Что вы там про Волок говорили? Он Мурманов послал вперед. Они налегке должны заготовить лаги к нашему приходу. А это что перед нами? Пороги, быстро пройдем, вон крестьяне с лошадьми стоят. То князь Роман Михайлович для нас приготовил. Откуда знаешь? Шушун сказал. Наш дозор на 2 дня вперед бежит. Норману в очередной раз стало стыдно. Ну какой из него правитель или военачальник? Обычный захребетник, ничего не знает и не умеет. Устроился за спинами своих воевод и командует. Любой корабельщик сумеет провести ушкуй по Волге, а он ни ухом, ни рылом. Понятия не имел о бродах и многочисленных отмелях, не говоря уже о расположении монгольских стойбищ. Ох и правы были Серафим с Иосифом, когда предупреждали о арабских цепях. Даже попади он сразу в дом своего отца, в лучшем случае стал бы послушной марионеткой в руках ушлого окружения. «Здесь останешься? Или по берегу прогуляешься?» Вопрос Варуча вывел Нормана из самокритичных размышлений. «Я на берег сойду. Никогда здесь не был. Хочу посмотреть на работу бурлаков». «Надолго? Весь караван и за 3 дня не протянут». «Вели шатер поставить. До последнего здесь простою». «Ну и зря. Твое место на верхнем мосту из Ковжи в Вытегру. Там посуху далеко тащить, всяко может случиться. Опасаешься набега черемисов? Кто угодно может напасть. И ватики, и бессермяне». «А кто такие эти бессермяне? Который раз про них слышу, а откуда они, не знаю». «На Вятке живут. Ватики выше по реке, а бессермяне южнее Хлынова. Самые, что ни на есть, разбойники. Каждый год по Итилю шалят. В таком случае мое место на верхнем мосту. Малая шайка набегом из леса может много бед принести». Шушун упредил Ульфора. «Только мурманы к лесам непривычны, в 3 соснах заплутают». Норман поднялся на невысокий обрывчик, откуда хорошо просматривался весь Волок через порог. В Карфе и Ушкуе крестьяне запрягали 4 лошадей. Драккар оказался намного легче и свободно скользил по гальке усилиями всего лишь 2 лошадок. Вот подогнали расшивы и дружно принялись перегружать товар на долбленке, не тронули только породистых арабских скакунов. Вообще-то подарок султана Бахадура надо бы на берег вывести. Застоялись после булгарского торга, пусть пробегутся до верхнего моста. Норман обернулся, за его правым плечом стоял незнакомый дружинник. «Ты с нами в походе был?» «Не, я на службе у Романа Михайловича. О скакунах услышал от твоих людей. Вот и пришел в конюхи проситься». «Отпустят?» «Конечно, я служу только за прокорм. Жалование за год не плачено». «Где коневодство обучен?» «Родом из Трубчевска, у князя Трубецкого большой конезавод. Почему ушел так далеко на север?» «Литовцы в плен взяли. Увезли в Посемье, затем в Полоцк. Там убежал, пошел искать спокойные края, так и осел в Белозерске». «Хорошо, князя, о тебе я обязательно спрошу. А сейчас собирайся и догоняй». «Мне собираться, только подпоясаться. Все мое со мной». Странная жизнь у этого человека, без жены и детей. Надо будет Шушун сказать, чтобы присмотрели за новобранцем. На вид ему 40. Для такого возраста одинокий мужчина — это очень подозрительно. Верхний мост, как называли Волок из Ковжи в Вытегру, оказался 7-километровой дорогой через пахучий сосновый лес. Уложенные для судов толстые бревна местами оказались разбросанными. Как объяснили корабельщики, это дело разбойничьих рук. Они специально растаскивают мост в надежде застать охрану врасплох и ограбить купцов. Ульфор внимательно выслушал предупреждение Нормана и отправил в патрулирование 2 отряда. На следующий день мурманы привели 16 черемисов, которые издали следили за Волоком. Первая добыча послужила толчком к настоящей облаве, которую норвежцы устроили в окружающих лесах. Дело в том, что по их законам захваченный в бою пленник становится рабом победителя и в общую добычу не засчитывается. Отловленных степняков отдали в Булгарии по причине полной непригодности. Воинственные пастухи оказались совершенно неприспособленными для рутинной работы. По своему развитию они не ушли дальше удовлетворения простых естественных потребностей. Труд для них был выше понимания. Выход первых корабликов на Вытегру вынудил составить график конвоирования через Онежское озеро. Здесь уже нет нужды собираться в единый караван. От устья реки до Медвежьего замка всего ничего. За половину дня дойдешь, не более. Ты в торговые дела не лезь. Вык налетел на Нормана боевым петухом. Породистых лошадок с дорогими тканями надо в Новгород отправлять. Ты в своем уме? — закипел Норман. Столько шелка за раз в город еще никто не привозил. В одночасье цены обрушим. Это ты думать не хочешь. У тебя в Зверином монастыре клети бесплатные. Пиши Сипому наказ, пусть сразу в Любек пересылает. Ну а дальше что? Цены упадут сразу в двух городах. Бестолочь, корабельщиков своих торговать гони. Пусть по Европе товары развозят. Там с малой галеры к любому королю в дверь постучаться можно. А кто из правителей самый богатый? Задал Норман провокационный вопрос. На Дунай надо идти. В Венгрию и Чехию. У них серебра много. В Вене золото едят, — гордо ответил Вык. Откуда у тебя такие широкие познания? Это ты всю дорогу речными берегами любовался, а я работал. Виктора де Бажура с Геонопулусом каленым железом пытал? Или тайком шамахинское вино пили, да хвастались? Не пили мы вина. Ну, это чуть-чуть, и бочки не выпили. Быть тебе битому. Сам кнутом сечь буду, — пригрозил Норман. Не надо плетей. Лучше штраф вычти с моей доли. Коммерческий директор сразу поник. Ты напакостил, а наказывать просишь невинную жену с детишками. Как это семью? Штраф на них отразится. А плеть только на твоей спине. Может, не надо, а? Жалостливо всхлипнул Вык. Прилюдно высеку, прямо на площади, тебе на пользу и другим в науку. Держи список товаров, что в Новгород пойдут. Я в монастырь дара твоего имени отправил, — попытался подлизаться Вык, — две штуки прекрасного греческого сукна. И в Зверин монастырь пошли, да шелка добавь. Сделаю, Андрей Федорович. Понимаю, дары пойдут в архиепископские палаты. Про Валаам не забудь, — Норман вспомнил о штопанной рясе монаха. Вернемся и сразу отправим крашеное полотно и толстое сукно. Голландского сукна-то на складах мало осталось, самим не хватит, — возразил Вык. Не жмотничай, передохнем и в новый набег пойдем. Ты вот что, к острову Рюген иди. Там большая пиратская шайка, даже больше готландской. Кто тебе об этом сказал? Кто сказал? Сам мне сказал. Не помню такого. Не помнит он. А как ворох всяких писем вываливал ко мне на стол, помнишь? Только рутинные послания Ганзы. Цены в разных городах и прочая муть. Среди них объявление о награде за поимку Клауса Штертебегера, главаря тамошних пиратов, 300 тысяч виттенов сулят. Примечание виттен — германская серебряная монета. Конец примечания. Странно, Шушу на пиратах на Рюгене ничего не говорил. Ты и не спрашивал. А из Любека пошел прямиком на Борнхольм, — напомнил Вык. Ханских жен в Любек отправь. В письме укажи подарок ганзамистру и епископу. Подарок? Недорого ли? Не надо все грести под себя, так и в дерьме недолго оказаться. Кстати, а где корабельный воевода? С княгинями идет. Кто-то должен уважить твоих гостей. Вот Шушун и отрабатывает баронский титул. Какого рожна им от меня надо? Собрались идти в Белозерск, а вместо этого ко мне прутся. Я не был свидетелем разговора, но дружинники Марии Давыдовны и Ульяны Давыдовны к тебе в гости шли. И зачем ему эти женщины нужны? Теткам под 40 сидели бы в своем тереме, да бисером рубашки вышивали. Нет, захотелось в турпоездку отправиться, посмотреть на жизнь нового соседа, да еще родней прикидываются. Что ярославцы о набеге на торжок говорят? Литовцы пошалили, склады новгородских купцов пограбили. Твой батюшка большие деньги с московского князя требует. Норман развернулся и быстрым шагом направился к палатке Ульфара. Быстро норвежцы адаптировались к новым условиям, вон шатер себе шелковый поставили. «Рад тебя видеть, Рус Федорсон!» Вождь Мурманов поотически обнял Нормана. «С чем пришел?» «Сколько надо дней для подготовки к новому походу?» «Куда на этот раз идем?» «Литовцев грабить. День по реке Неман, а дальше все наше». «Трудно придется. Мимо замка Мемельбург так просто не пройти». «Легко. У меня есть ганзейская бирка. Корабли под охраной замка оставим. А дальше на драккарах. Что ж, земли у нас еще нет. Свою долю оставим у тебя. На сборы и починку снаряжения больше недели не надо. Терский Волок знаешь? Нашел, что спросить. Я сразу отправлюсь в Новгород. Хочу те земли для твоих людей купить. Мы не сами по себе, здесь все твои воины. На Волоке поставим крепость, вторую в Киркенесе, затем можно идти на запад. Хорошая вещь, спасибо тебе. Норман повеселел. Решив уйти в набег на Литву, он попросту сбегал от прицепившихся к нему женщин. Если сестры ярославского князя считают его за родню, то пусть общаются с постельничем Михаилом Семеновичем или Владимиром Даниловичем, вторым человеком в роду Венгинских. Норман не собирался устраивать спектакль с радушным приемом любимых тетушек. До открытия портала осталось чуть больше года. Низкий поклон всем и прощайте. Сами стройте мое светлое будущее.